Глава 16. Солнце уже садилось. Спартак пробирался через лагерь, раскинувшийся теперь на значительной территории, за пределы земляных валов, возведенных людьми Глабра. Всякий, заметивший Спартака, приветствовал его, и тот непременно улыбался в ответ или произносил несколько подбадривающих слов, прежде чем двинуться дальше. Но в душе его беспокоило количество встречающихся на пути изможденных людей. После поражения и гибели Кассиния поток новых рекрутов, мужчин, женщин и детей, превратился в настоящее половодье. Лагерь на вершине Везувия быстро оказался переполнен. С учетом приближающихся холодов, Спартак принял решение переселить всех вниз, в остатки лагеря Глабра, у подножия горы. Но проблему продовольствия это никак не решало. Кроме того, так они оказались уязвимы для удара Вариния. Тот перегруппировал свои войска и встал лагерем в 5 милях от них. Несмотря на то, что его армия росла, Спартак все еще не хотел сходиться с римлянами в открытом бою. Да, 5000 человек уже неплохо обучили, но остальные и близко не готовы к ближнему бою. Кроме того, им не хватало снаряжения. Цепи рабов давали Пульхру и другим кузнецам лишь ограниченное количество железа для мечей и копий, а обожженные в костре колья плохо годились для боя с легионерами. Иногда Спартаку хотелось очутиться во Фракии, и чтобы у него там было столько закаленных в боях воинов, сколько сторонников здесь. Но он не давал себе погружаться в эти фантазии. Собрать так много фракийцев под одним знаменем, его знаменем, об этом оставалось лишь мечтать. Его замысел — объединить племена против Рима мог и увенчаться успехом, но с той же вероятностью он сам мог погибнуть, пытаясь добиться своей цели. А люди здесь были реальны. Их просто нужно обучить и не дать армии расколоться. А этот треклятый придурок Крикс вечно создает проблемы. Погруженный в мрачные мысли, он подошел к костру своей палатки, где стояла Ариадна. Она следила за висящим над огнем закопченным котелком. Было холодно, из губ Спартака срывался пар. Он потер руки и протянул их к огню. «Пахнет вкусно. Что это?» Ариадна подняла голову. То, что осталось от вчерашнего тушеного мяса, только еще воды добавило. Спартак пожал плечами. «Мы обыскиваем все фермы в окрестностях и убиваем любую дичь, какая попадается. Но римляне теперь повсюду. Трудно охотиться, когда постоянно оглядываешься. У нас, по крайней мере, есть хоть какая-то еда. Многие в лагере ходят голодные». Ариадна вздохнула. «Извини, у тебя и без моих жалоб довольно проблем». «Ничего страшного». Он обнял Ариадну за талию. «Но нам нужно уходить отсюда. И поскорее». Ариадна взглянула на него. «Почему именно теперь?» «Мы уже дважды нанесли поражение Варинию, но он учится на своих ошибках. Укрепление вокруг его нового лагеря выше всех, какие я только видел. А треклятый ров такой глубокий, что там мог бы проплыть корабль. Нам скорее удастся взять штурмом Гадес, чем этот лагерь». Он нахмурился. «Кроме того, приближается зима. Станет еще труднее находить припасы. Лучший способ избавить людей от голода — найти для лагеря более безопасное место». «Так что же нам мешает?» Ариадна посмотрела Спартаку в лицо, и интуиция подсказала ей всю ту же мысль, что беспокоила ее с тех самых пор, как они вырвались из Лудуса. «Дай угадаю. Крикс не согласен с твоей идеей?» «Конечно, нет. Он хочет сразиться с Варинием. Говорит, что только трусы бегут от врага. Каст на его стороне. Но это не бегство. Мы просто перебираемся в более безопасное место». Впрочем, Ариадна рассматривала и запасной вариант. Они со Спартаком и еще несколько человек, скифы, фракийцы и, возможно, Карбон, могут уйти, покинуть Италию. Даже думать об этом казалось трусостью, и Ариадна изо всех сил старалась изгнать эти мысли. «Я говорил ему об этом», — откликнулся Спартак. «Это же не значит, что мы не будем больше сражаться с римлянами. Но до этого придурка ничего не доходит. Он говорит, что хочет уйти и забрать с собой своих людей. Каст может уйти с ним. Вожди галов быстро сообразили, что поток рекрутов может пополнять и их собственные группировки. Все трое завоевали огромную популярность у многих сотен рабов. Если Крикс и Каст уйдут, силы Спартака изрядно уменьшатся. Забеспокоившись, Ариадна взглянула на него. «Что ты собираешься делать?» «Я собираюсь поесть тушеного мяса, а потом отправиться в постель с собственной женой. Может, она меня согреет, а то я промерз до костей». Он сжал ее бедро. Ариадне хотелось того же, но она заставила себя нахмуриться. «Я серьезно». Улыбка исчезла с лица Спартака. «Знаю. Я созвал на утро военный совет». «И?» «Если будет на то воля великого всадника, я уговорю их остаться с нами». На его скулах заиграли желваки. «Будь у них хоть капля здравого смысла, они бы сами пришли к тому же выводу». Рядно высвободилась из его объятий. «Поешь», — решительно сказала она и взяла плащ. «Я скоро вернусь». Спартак удивился. «Куда ты собралась?» «Попросить Диониса о поддержке. Нам нужна вся возможная помощь». Мысли о сексе покинули Спартака. Он мрачно смотрел Ариадне вслед, пока та не скрылась в полумраке. Она была права. Спартак остался у костра. Ему не хотелось идти в палатку, не узнав, откликнулся ли Дионис. Завернувшись в пару одеял, он положил себе тушеного мяса и принялся за еду. Она закончилась слишком быстро, но продолжающий бурчать живот был сейчас наименьший из его проблем. Крикс. Все всегда упиралось в заносчивого и вспыльчивого Крикса. Может, стоит опять подраться с ним? Но Спартак тут же отверг эту мысль. Если он одолеет Крикса, ему, возможно, придется убить противника, а это будет нецелесообразно. Никакой гарантии, что Каст останется. Бросить вызов и ему тоже? Нет, Спартак не мог драться с каждым. Должен существовать какой-то способ убедить их не уходить. Минуло больше двух часов. Наступила ночь, взошла луна. Похолодало, и лагерь затих. Все, кроме часовых, отправились отдыхать. Благодаря имуществу, захваченному после побед над Фурием и Кассинием, у многих были кожаные палатки. Ссутулившись, Спартак подвинул ноги поближе к костру. Ночью возможны заморозки. «Ты еще не спишь?» Из темноты выступила Ариадна. «Конечно». Он внимательно всмотрелся в ее лицо, ожидая какого-нибудь намека, но оно было непроницаемо. «Мясо еще есть?» «Да, я оставил половину». «Тебе нужно больше еды, чем мне», — неодобрительно заметила она. «Мне хватило», — соврал Спартак, зная, что обычно она отдает львиную долю ему. Он молча смотрел, как Ариадна выскребла остатки из котелка. «Ты разве не хочешь спросить меня, увидела ли я что-нибудь?» «А ты увидела?» «Да». Спартак, как всегда, подобрался. «И что же?» Но она ответила вопросом. «Каковы твои планы?» «У меня их нет», — откровенно признался он. «В моей игре планов лучше не строить. Ни один воин не знает, когда завершится его жизнь». «Но ты наверняка думал об этом». Спартак поразмыслил над ее словами. «Я хочу создать армию. Настоящую армию. Разбить римлян в открытом бою». «Для чего? Этого будет недостаточно. Эти ублюдки никогда не сдаются». Спартак думал об этом с тех пор, как много лет назад впервые покинул свое селение. «Знаю. Даже когда Ганнибал уничтожил их армию под Каннами, они и тогда не впали в отчаяние. Им потребовалось около 20 лет, но в конце концов они все же одолели его. А у Ганнибала была настоящая армия, не то что у меня. Несколько тысяч рабов». Ариадна никогда прежде не слышала от него таких речей. «Не сдавайся!» — воскликнула она. «Ты неправильно меня поняла», — возразил Спартак. Его глаза яростно сверкали в свете костра. «Здесь у меня людей больше, чем воинов в нескольких фракийских племенах. А мне даже не пришлось бороться за их объединение. Пока за мной следует столько людей, я никогда не сдамся и никогда больше не буду рабом. Но я также смотрю в глаза правде. Республика не просто так стала столь могущественной. Ее люди горды, воинственны и храбры. Но прежде всего, они упрямы. Большинство народов со временем признают поражение. И Фракия в их числе, с горечью добавил он. Но только не римляне. Они скорее умрут, чем уступят. Таков простой факт, но его никогда не поймут люди вроде Крикса. Вариний всего лишь один из двух десятков военачальников, которых мог призвать Сенат. Его войско — ничтожная часть военной силы Рима. Чем чаще мы их побеждаем, тем неизбежнее против нас пошлют еще большее количество солдат. Вот почему так важно не убегать и не предлагать Варинию сражения, словно защищающий свою территорию дикий зверь, а добиваться, чтобы каждая стычка происходила там и тогда, когда решим мы сами. Еще одна истина, которую не в состоянии понять Крикс. Есть и другой вариант, — тихо напомнила Ариадна. Какой? Покинуть Италию? Спартак пристально взглянул на нее. Да, это будет непросто, но быстрый небольшой отряд легко избежит ищущих нас войск. Карбон говорит, что отсюда до Альп всего около 300 миль. Зима уже на носу, а горы — не то место, где стоит находиться в снегопад. Но Ганнибал пересек их зимой, — с вызовом сказала Ариадна. Да, но он шел не отсюда, а сюда, в Италию, драться с этими гадами-римлянами. Ты вовсе не спасаешься бегством, — запротестовала Ариадна. Разве? «Предположим, мы вернулись во Фракию. Я сверг Котиса. Следует ли мне просто забыть обо всем, что мы делали здесь?» Ариадна почувствовала, что краснеет. «Так ты это увидела?» «Нет». «Хорошо. А то я прямо слышу, как шепчутся люди в моем селении. Спартак собрал армию рабов, а потом, когда они сильнее всего нуждались в нем, бросил их на произвол судьбы». Он нахмурился. «Потому что ровно так это бы и называлось». «Как по-твоему, что будет с людьми в этом лагере, если я уйду?» «Они разобьются на небольшие группы. Скорее всего, римляне перебьют их». «Верно. Счастливчиков снова обратят в рабов, остальные умрут от голода или их сожрут волки». Он посмотрел на Ариадну. «Я не могу их бросить. И не брошу». Ариадну его ответ не удивил. «Мне совесть тоже не позволит этого сделать». «Лгунья, если то другое событие, которое я видела, произойдет, я постараюсь исчезнуть, но я не могу сказать это ему». «Я воин, который сражается, а не какой-нибудь малодушный трус, который в сложные времена сбегает, бросая слабых». «Знаю», — мягко сказала она. — «А если бы ты мог перевести через Альпы всю армию?» «А вот это уже совсем другое дело», — Спартак прищурился. «Но скорее мне прямо сейчас явится великий всадник, чем я сумею убедить галлов принять эту идею. Они родились в рабстве, и большинство германцев тоже. Они ненавидят Рим и все, что он олицетворяет. Но Италия — весь их мир. Это богатая страна, и здесь много легкой добычи для людей вроде нас. Им и в голову не придет оставить ее». Он задумчиво взглянул на Ариадну. «Тебе именно это явилось? Армия, переходящая Альпы?» «В том числе, да». «А было еще что-то?» Ариадна кивнула. «Расскажи». «Ты решишь, что я придумываю, пытаюсь заставить тебя покинуть Италию». «Вовсе нет, все, что является тебе, священно и послано Дионисом». Несколько мгновений она вглядывалась в его лицо. «Ну что ж, я увидела, как ношу твоего сына». «Сына?» — Спартак расплылся в улыбке. «Это же чудесно!» «Этого может и не произойти», — поспешно сказала Ариадна. «С видениями никогда ничего нельзя знать наверняка». «Да, да, конечно, но сын...» Он сжал ее колено. «Из тебя получится хорошая мать, а из тебя сильный отец». «Может, это заставит его передумать. «Если твое видение истинно, тем больше причин остаться с этими людьми», — заявил Спартак. «Представь себе, что мы сейчас уйдем, доберемся до Фракии, и наш сын вырастет там в безопасности. Что он подумает, когда узнает о моем решении? Он сочтет меня трусом и будет прав». К удивлению Ариадны, она почти не почувствовала разочарования. Ей было немного стыдно, что она вообще могла подумать об уходе, но главным чувством оказалась гордость. Гордость за Спартака. Да, высокое положение подпитывало его самолюбие, но в основном он оставался не из-за этого, а для того, чтобы позаботиться о своих людях. Однако где-то в глубине души ей хотелось сбежать от нынешней их жизни. «Он так не подумает, если ты, выводя армию из Италии, по пути разгромишь римлян и оставишь их гнить». «А это идея!» — Спартак улыбнулся. «Все, что мне нужно сделать — склонить на свою сторону Крикса и Каста. Впрочем, давай сперва о главном. Чтобы ты могла носить моего сына, нам нужно его сделать». Он взял Ариадну за руку и поднял ее. «Пойдем в постель, а?» На этот раз Ариадна не стала возражать. Карбон отправился искать Спартака на рассвете. Предыдущие несколько недель он почти не видел своего вождя. Юноша был слишком занят. Если он не помогал Навиону обучать людей и не миловался в палатке с Хлорис, то добывал продовольствие. Во время последней такой экспедиции, из которой Карбон вернулся лишь накануне, они с товарищами осмотрели город Нолу в 8 милях к северо-востоку от Везувия. До сих пор он ускользал от внимания рабов. Все члены отряда Карбона отметили богатство поместий вокруг Нолы и отсутствие римских войск. Здесь на аккуратно огороженной территории располагались склады, полные зерна, запасов вина, сушеного мяса и других продуктов. Только руку протяни. Такое изобилие невозможно было оставить без внимания. Карбон поспешил донести эти сведения до Спартака. Он встретил Спартака, когда тот целеустремленно шагал к бывшему лагерю Глабра, где теперь собирались вожди. Спартак надел начищенную до блеска кольчугу и великолепный фригийский шлем. На позолоченном римском военном поясе висели ножны с сикой. Даже его кожаные сандалии были начищены. Карбон с восхищением оглядел своего вождя. «Что у тебя?» — рявкнул Спартак. Опешивший Карбон принялся объяснять насчет Нолы. «Рассказывай на ходу!» — велел Спартак. «Не могу останавливаться!» Карбону пришлось прибавить шагу, чтобы не отстать, пока они шли между палаток. Спартак молчал всю дорогу до места встречи. «Хорошая идея!» Карбон увидел ожидающих Крикса, Каста и Ганника. Довольными те не выглядели. «Ты организуешь налет?» Спартак глянул на него. Карбон впервые заметил у серых глаз морщинки, порожденные усталостью. «Посмотрим. В зависимости от того, как пойдет дело здесь». «Ладно». Карбон ждал, что Спартак сейчас отпустит его. Спартак мгновение смотрел на него, потом невесело усмехнулся. «Можешь остаться. Мы будем решать не только мою, но и твою судьбу». Замешательство Карбона возросло. «Вскоре ты все поймешь. Не забывай держать рот закрытым, а уши — открытыми». Юноша кивнул. Спартак направился к галам, тоже облаченным в лучшую свою одежду. Карбон следовал в нескольких шагах за ним. «А он что тут делает?» — Крикс ткнул толстым пальцем в сторону Карбона. «Его тут не ждали!» Крикс никогда не разговаривал с Карбоном, но достаточно часто бросал на него свирепые взгляды. Юноша с трудом удержал бесстрастное выражение лица. «Заносчивый ублюдок!» «Карбон принес мне хорошие новости о городе под названием Нола, к северо-востоку отсюда», — объяснил Спартак. «Он наткнулся на него во время вылазки за продовольствием. Судя по всему, это слишком хорошая добыча, чтобы ею пренебрегать. Там мы добудем припасы на несколько недель». Услышав это, Ганник улыбнулся. Каст что-то неразборчиво буркнул, а Крикс фыркнул. «Тоже мне важная новость». «Новый источник пищи — это важно», — спокойно заметил Спартак. «Мы собрались сюда говорить не об этом». Крикс свирепо взглянул на Карбона. «Проваливай!» Как бы ни хотелось, но бросать вызов Криксу юноша не собирался. Это могло стоить ему жизни. Он раздосадованно повернулся, решив уйти. «Он останется!» — отрезал Спартак. Обрадованный Карбон замер. «Почему?» — задиристо спросил Крикс. «Некоторые твои люди здесь», — Спартак указал на торчащих неподалеку полдюжины гладиаторов. «Им я могу доверять», — парировал Крикс. «А твой прихвостень — сраный римлянин!» Карбон вспыхнул от гнева, но не успел что-либо предпринять. Спартак заговорил. «С тех пор, как мы покинули Лудус, Карбон много раз доказывал свою верность. Если ты вдруг забыл, так это именно он привел к нам Навиона. И не пытайся отрицать, что налаженное им обучение сильно повлияло на нашу боеспособность». «Да пускай Карбон останется», — примирительно сказал Ганник. «Верно, Каст?» «Ну, пожалуй, да», — последовал неохотный ответ. Крикс помрачнел. «Поступай, как хочешь», — огрызнулся он. «Это никак не повлияет на то, что собираюсь делать я». «И что же ты собираешься делать?» — спросил Спартак, хотя это и без того было ясно. «Снова атаковать лагерь Вариния! При малейшей возможности устраивать засады на его людей! Уничтожить этого ублюдка как можно скорее!» «Каст, ты собираешься присоединиться к нему?» «Да, я подумываю об этом». «Как все изменилось! Несколько месяцев назад ты бы Криксу даже времени подсказал». Спартак посмотрел на Ганника, покусывающего ус. «А ты?» «Я пока не решил», — смущенно отозвался Ганник. «Так и предполагалось. Один точно против Спартака, второй, вероятнее всего, примкнет к нему, а третий еще не определился». Спартак подумал, не уйти ли сейчас, и пускай дробят армию на части. Но гордость не позволила ему это сделать. Дионис открыл, что он может создать настоящую армию, способную сражаться с Римом и его легионами. Это слишком хорошая возможность, чтобы ею пренебречь. «А ты как? Все еще планируешь сбежать?» — презрительно бросил Крикс. Будь он таким в Лудусе, Спартак ни за что не убедил бы его присоединиться. Криксу требовалось лишь одно — шанс показать себя в битве. Теперь, когда он сделал это, люди готовы последовать за ним. Но от солдата ему досталась лишь храбрость. Способностей тактика у него нет. «Я тоже хочу победить Вариния», — проговорил Спартак. «Ты никак опомнился?» — Крикс нахмурился. «Я всегда желал этого, просто не прямо сейчас». «Ты хочешь подождать, перейти в другой лагерь?» «Да!» «И ты еще говоришь, что не собираешься бежать!» — воскликнул Крикс. И он тут же разразился тирадой о том, как он со своими людьми будет сеять хаос в здешних местах, как они уничтожат Вариния и его трусливое войско, а Спартак и его дружки-римляне, эти затаившиеся змеи, им вовсе не нужны. Вскоре к нему присоединился Каст. Ждавшие своих вождей гладиаторы Галлы поддерживали их одобрительными возгласами. Ганник наблюдал за этим представлением, и глаза у него были круглые и блестящие, словно у стервятника. Карбон был подавлен. Он слыхал о соперничестве между вождями, но не думал, что все настолько плохо. К его удивлению и разочарованию, Спартак не стал ничего говорить. Он просто слушал. Наконец Крикс угомонился. «Ты что, язык проглотил?» — едко поинтересовался он у Спартака. Каст хохотнул. «Вот и все», — подумал Карбон. «Все кончено. Они уйдут. Армия развалится. Вариний без труда сокрушит нас». Спартак как-то странно улыбнулся. «Крикс, у меня к тебе один простой вопрос». Крикс презрительно оскалился. «Какой?» «Как ты думаешь, сколько легионеров осталось у Вариния?» «Чего, да какая мне разница?» «Так сколько?» — не унимался Спартак. «Не знаю», — Крикс небрежно пожал плечами. 3000, 3,5. «Вчера к нам пришел человек, который был личным рабом одного из старших офицеров Вариния». Спартак не без удовольствия увидел, как Ганник и Каст напряглись. У него около 4500 легионеров. «Лишняя 1000 ничего не меняет, как и 15 сотен», — выпалил Крикс. «Они побегут так же быстро, как и прочие». Пришло время расставить ловушку. «Если ты уйдешь, сколько человек пойдет с тобой?» «Примерно 2500», — горделиво ответил Крикс. «А с тобой, Каст?» «Наверное, столько же». «Ганик, знаю, что в твоем случае ответ будет около 2000». Спартак снова повернулся к Криксу. «А сколько из твоих людей готовы выйти в открытый бой против легионеров?» Крикс помрачнел. «Ну, давай, ты же должен знать. Всякий хороший полководец знает расстановку сил в своем войске», — подтолкнул его Спартак. «Меньше половины». «Если хоть столько наберется», — отрезал Спартак. «То же самое и с твоими сторонниками, Каст, или я ничего не понимаю в солдатах». Каст сердито зыркнул на него, но промолчал. Карбон приободрился. «Да Спартак гений!» Спартак посмотрел в глаза сперва Криксу, потом Касту. Ганника он проигнорировал. Решил делать вид, что тот на его стороне, даже если это не так. «Выходит, вы собираетесь сразиться с Варинием, имея неполные 3000 бойцов?» «А если и так?» — огрызнулся Крикс краснее. «Понятно», — непринужденно проговорил Спартак. Карбон наклонился, скрывая ухмылку. Крикс выставил себя в лучшем случае хвостуном, а в худшем — глупцом. «А не думал ли ты, может, Вариний напасть на наш лагерь?» — продолжил Спартак. Крикс самоуверенно рассмеялся. «Для этого они слишком напуганы после всего, что мы им устроили». «Возможно», — согласился Спартак. «Однако же, думаю, Вариний может почувствовать себя иначе, если услышит, что со мной и Ганником ушло больше 10000 человек». «Великий всадник, помоги мне. Пускай мои слова дойдут до него». «Ганник!» — яростно прорычал Крикс. «Ты же идешь с нами, разве не так?» Ганник дернул себя за ус, но когда он заговорил, голос его был резок. «Я не уверен, что это разумно — разделять сейчас армию». «Врежь ему, может, дойдет», — яростно подумал Спартак. «Представь себе 4500 легионеров, штурмующих лагерь. У них будут катапульты и баллисты, чтобы измотать тебя загодя. Твои люди выстоят?» Лицо Крикса исказилось от гнева. Он свирепо посмотрел на Каста, выглядящего сейчас приунывшим, потом снова на Спартака. «Я не побегу!» «Никто не говорит про бегство!» «Слушайте, ну я же знаю, как вы все храбры! И это знает каждый человек в лагере, если он не слеп, глух и туп!» При этих словах Ганик с Кастом заулыбались. Крикс по-прежнему смотрел, поджав губы, но перебивать не стал. Хвала всаднику уже и за это. «Не забывайте, я тоже хочу разбить Вариния. Наши сторонники тоже храбры, но не солдаты. Большинство не просто будет справиться даже с самым зеленым рекрутом-легионером. До сих пор мы побеждали благодаря внезапности. Вариний не дурак. Он не попадет в ту же ловушку. Но это не означает, что мы не можем его разбить. Нам нужно больше времени, чтобы обучить наших людей, больше оружия или железа для кузнецов, больше еды. Вы же видели, как мало у нас провизии. Если мы не хотим потерпеть поражение от Вариния или умереть от голода, надо действовать!» Первым заговорил Ганник. «Что ты предлагаешь?» «Ускользнуть от Вариния, направиться на юг, туда, где теплее, устроить безопасный лагерь там, где мы сможем найти достаточно припасов». «Нам еще нужно вино и женщины». «Согласен». Спартак понимал, что такова реальность, в которой приходится жить. «Давайте проведем зиму, тренируясь и готовясь к сражению, а весной выследим Вариния и уничтожим». Он как бы невзначай взглянул на Ганника. «Я с тобой». Каст промолчал. Он смотрел на Крикса, а тот грыз ноготь. «Ты даешь мне слово, что мы прикончим Вариния?» «Да!» «Ладно», — неохотно буркнул Крикс. «Я останусь до этого времени». «Каст?» «Я тоже, но чтоб женщин было много». «Ты можешь думать о чем-нибудь, кроме своего стручка», — подумал Спартак. Вслух же он сказал. «Я уверен, что все будет». Они пожали друг другу руки, скрепляя договор. Стоящий поодаль Карбон разулыбался до ушей. Спартак позволил себе сдержанную улыбку. Все получилось куда лучше, чем он ожидал. На какое-то время армия останется единой. Однако же, рано или поздно, но раскол неизбежен. Тем вечером, когда стемнело, Карбон с Хлорис удалились в свою палатку, как вошло у них в привычку. Карбон не мог сказать наверняка, не изображала ли Хлорис желание, но он точно ничего не изображал. Их с Хлорис тела сплетались под толстым слоем одеял. Он никак не мог насытиться ею, а потом они разговаривали целую вечность. Когда Хлорис была рядом, он ничего не боялся. После оспы юноша чувствовал себя крайне неуверенно, общаясь с противоположным полом. Теперь же он не мог замолчать. Хотел, чтобы Хлорис знала о нем все. Он рассказал ей, что произошло с его семьей и какова была роль Краса в этом деле, о том, что уже много месяцев не видел ни Пакция, ни родителей. Упомянув их в очередной раз, юноша взглянул в темные глаза Хлорис и прочитал в них боль, которую прежде не замечал. Его захлестнуло ощущение вины. «Прости, у меня все-таки остался шанс когда-нибудь увидеть их. А твои отец с матерью мертвы, да. С этим ничего не поделать. И все же ты наверняка хочешь вернуться в Грецию, найти своего младшего брата». Девушка проигнорировала его слова. «Мне нравится слушать тебя. Твой голос успокаивает». Она провела пальцем по его лицу. Остро осознавая, что щеки его изрыты оспинами, Карбон отстранился. «Ты очень красивый», — пробормотала Хлорис. Но Карбон не мог посмотреть ей в глаза. «Мне тут подумалось, что впервые я увидела тебя раздетым в Лудусе. Интересный, с красивым телом». Она потянулась к его члену и хихикнула. «Но потом я обнаружила, что вот это вот лучше всего». От ее прикосновения член затвердел, но все же у Карбона остались сомнения. «А мои шрамы?» «Они придают тебе своеобразие». Хлорис покрыла его щеки поцелуями. «Это часть тебя, а ты хороший человек». Карбон подумал, что она что-то скрывает. Когда Хлорис навалилась на него сверху, мысли улетучились. Прошло 3 недели, и Спартак перестал думать о своей стычке с галлами. Однако ее призрак витал где-то на задворках памяти, будто зловоние над открытой канализацией. В целом же дела шли хорошо. Варинье он ловко одурачил, покинув ночью старый лагерь Глабра вместе с армией. Спартак настоял на том, чтобы все было тщательно спланировано. Патрули, посланные ближе к вечеру, тщательно обыскали окрестности, дабы убедиться, что за лагерем не следят легионеры. Затем, под покровом ночи, часовых у главных ворот заменили трупами, облаченными в кольчуги, и вооруженными погнутыми или пришедшими в негодность мечами. При свете десятков костров все до единой палатки разобрали и вместе с другим тяжелым снаряжением, вроде наковален пульхра, погрузили на сотни мулов. И за час до полуночи все мужчины, женщины и дети ушли на восток, в сторону высящихся там Пицентинских гор. Все, кроме Карбона, вооруженного трофейной римской трубой. Это была опасная задача для добровольца, но Карбон оказался настойчив, и Спартак, увидев в глазах юноши жгучее желание, согласился. Молодой римлянин должен был бодрствовать всю ночь, слушая, не идет ли враг, и протрубить на рассвете в насмешку над римской традицией солдатской побудки. При воспоминании о докладе Карбона Спартак улыбнулся. Всех сильно подбодрило, что примерно 2 часами позже, когда Варинье осознал, что в лагере мятежников намного тише, чем обычно, он не осмелился отправить туда разведчиков. Вместо этого одно из кавалерийских подразделений поднялось на соседний холм, чтобы посмотреть на лагерь с высоты. Обеспокоенный исчезновением рабов, Варинье отвел свои войска на северо-запад. Карбону даже не пришлось уходить из лагеря тайком. Обрадованный его докладом, Спартак созвал тем вечером собрание. «Вот как эти ублюдки теперь уважают нас!» — прокричал он 1000 восставших. «Они настолько перепуганы, что даже боятся нас преследовать!» Его слова были встречены радостным гомоном, но Спартак не удивился, когда Крикс снова бросил ему вызов. «Если эти говнюки настолько перепуганы, то почему, будь я проклят, мы их не преследуем?» — рыкнул Гал. «Варини боится нас, и это хорошо», — рассудительно ответил Спартак. «Но это не значит, что мы одолеем его в открытом бою. Кроме легионеров, у него есть 400 кавалеристов. У нас ни одного! Ни одного! Представь, что получится, если они ударят нам в спину посреди битвы! Ты видел когда-нибудь, как кавалерия обрушивается на неподготовленного врага?» Крикс сердито сверкнул глазами. Все знали, что такое видел лишь Спартак. Впрочем, этот довод заставил Гала замолчать. «Они разносят строй в клочья! Это все равно, что смотреть, как ветер подхватывает кучу опавших листьев и разносит их на все стороны света. С одним таким ударом бой будет проигран!» Больше к радости Спартака никто спорить не стал. Разумеется, вечно убеждать их он не сможет, но пока его аргументы слышат. На крутых горных склонах кавалеристы Вариния бесполезны. Кроме того, Вариний удалился в безопасное место в Кумах, город примерно в 25 милях от Везувия. Таким образом, мятежники без происшествий добрались до Пицентинских гор и встали там на несколько ночей временным лагерем. Тогда же 500 отборных бойцов, которых возглавлял Ганник, устроили налет на Ноллу. Они вернулись с победой и таким количеством зерна, что должно было хватить на всех на 2 недели. А еще они притащили много теплой одежды и обуви и привели где-то 1000 новых рекрутов. Налет на соседний город, Нуцерию, дал примерно те же результаты. Карбон был в восторге от их успехов. Теперь идея стать юристом казалась ему просто смешной. Жизнь при Спартаке опасна, но здесь у Карбона имелся авторитет, уважение товарищей, и, наконец, у него была Хлорис. Теперь, когда у них скопилось припасов на месяц или даже больше, вся армия двинулась на юг. Вели ее рабы, прежде пасшие здесь стада. Они выбирали пути повыше в горах, потому что необходимость терпеть суровую осеннюю погоду куда предпочтительнее столкновения с римскими легионерами. Все это время компанию рабам составляли лишь животные, обитающие в горных лесах, если не считать жителей небольшого селения Абелла, захваченных врасплох на собственных полях. Парящие в небе орлы и стервятники высокомерно оглядывали длинную колонну. Мелкие птички, устроившись в кронах деревьев, сердито трещали на непрошенных гостей. Каждый вечер в сумерках выли волки, усиливая ощущение свободы и оторванности от мира. Олени и дикие кабаны прятались от людей, и только следы подтверждали их существование. Еще в этих горах обитали медведи и рыси, но их лишь изредка замечали разведчики. Спартак однажды увидел рысь собственными глазами и считал, что ему повезло. Это был великолепный самец. Завидев человека, он на миг застыл и уставился на Спартака прищуренными желтыми глазами. Лишь шевелящиеся кисточки на ушах свидетельствовали, что это не статуя, высеченная гением или богом. А потом рысь исчезла, просто растворилась. С римлянами надо вести себя так же. Показываться на глаза лишь когда сами решим. 2 днями раньше они переправились через реку Силар, воспользовавшись малоизвестным бродом вместо моста на Анниевой дороге. Поскольку он находился неподалеку от мощенной дороги с интенсивным движением, Спартак послал 2 своих скифов вперед наблюдать за ним. К прибытию восставших они следили за бродом уже почти неделю, но не увидели ни единого вражеского солдата. Спартак незамедлительно собрал остальных вождей на совет. На этот раз они пришли к единодушному решению двигаться по Анниевой дороге. Перемещаясь куда быстрее, чем прежде, они пронеслись по длинной узкой равнине Кампуса Тина, плодородной долине, питаемой рекой Танагра. Все встреченные путники и все обитатели больших латифундий по обе стороны от дороги были убиты, а рабы освобождены. Никто в форуме Анния, городе, на который они нацелились, не знал об их приближении. И не узнает, пока они не войдут в их дома, не опустошат их амбары, не освободят их рабов и не убьют их самих. Спартаку, когда он покидал римскую армию, хотелось оставить все это позади. Но его желанию не суждено было сбыться. Вмешалась судьба. Котис пленил его, а Фортис увез в Италию, в капуанский Лудус. Потом кто-то из богов послал ему сон о змее, и как он мог проигнорировать такую возможность? Он огляделся, повсюду скользили призрачные фигуры, собрались все, способные носить оружие. Попадались даже женщины. Спартак ощущал нетерпение рабов, оно было почти что осязаемым. Внимательные лица, руки, крепко сжимающие оружие, яростный шепот — все это напоминало ему о засадах, в которых он участвовал целую жизнь тому назад во Фракии. Его воины походили на изголодавшихся волков, готовых накинуться на стадо ничего не подозревающих овец в загоне. Только вот добычей сейчас были не животные, а люди. Спартак хмуро поглядел вниз, на пустую Анниеву дорогу, затянутую тонкими прядями утреннего тумана. Она шла через недавно вспаханные поля к отстоящему примерно на четверть мили отсюда нагромождению красных черепичных крыш — форуму Анния. Спартак смотрел на струйки дыма, отгоревших всю ночь очагов, слушал пение петухов, дерзко соперничающих друг с другом, и яростный лай собак, знающих, что им никогда не придется подкреплять делом брошенные угрозы. В полях вокруг города, да и на его улочках, не было видно ни одной живой души. Здесь казалось невероятно спокойно, умиротворенно, даже красиво, и так похоже население во Фракии, которое он некогда называл домом. Спартак сжал зубы, вскоре все изменится. На рассвете Спартак поговорил с остальными вождями о необходимости сдерживать своих людей. Нужно ограничить число изнасилований и убийств, что начнутся сразу же после их нападения на форум Анния. Но собеседники его, если и не были глухи, слушать ничего не желали. «Мои люди провели в пути больше трех сраных недель», — прорычал Крикс. «Им было холодно, мокро и голодно. Им нечем было набить живот, кроме овсяной каши и пригоревшего на костре хлеба. И вот мы, наконец, добрались до совершенно беззащитного места, где на 50 миль окрест ни единого легионера. Мои парни хотят мяса и вина. Они хотят постелей и женщин, чтобы трахать их в этих постелях. Все это находится там, в форуме Ания. И я не собираюсь отказывать им в удовольствии. Ни в одном из них!» И Крикс на миг вызывающе улыбнулся. Каст издал одобрительный возглас, и даже Ганника явно радовала перспектива ничем не сдерживаемого грабежа. Спартаку пришлось прикусить язык, иначе армия разделилась бы прямо там. «Да смилостивятся боги над жителями этого городка и пошлют им легкую смерть!» Спартак на мгновение прикрыл глаза. Он знал, что молитва его тщетна. В форуме Анния вот-вот разверзнется ад.